Лицо Изабеллы просияло. Она знала теперь, как поставить ясновидящий вопрос для того, чтобы не только узнать, что ей было нужно, но и испытать монахиню, которая своим непостижимым знанием уничтожала всякое сомнение в своей правдивости. Кто, кроме Дона Серрано и Энрике, будет находиться завтра в 10 часов во дворце Гранадской улицы? — спросила Изабелла, в высшей степени возбужденная. — Королева! — ответила ясновидящая. — И каким образом королева заберет свою власть над этой Энрикой? — Через вопрос. — Куда Энрика девала своего ребенка, отец которого Франциско Серрано? Изабелла задрожала. Она должна была опереться, чтобы не упасть от этого ответа. По красивым устам ее пробежала холодная улыбка через вопрос, куда Энрика девала своего ребенка, — повторила она. Ее дрожащие губы никак не могли произнести имя Франциско Серрано в связи с именем соперницы. Она торжествовала, потому что все знала. Все, даже более того, что желала и опасалась узнать. «Неверный», — произнесла она шепотом, — «я его страшно накажу за то, что он обманул два женских сердца». Королева пошла к двери, которую патер Фульдженчо отворил с низким поклоном. Она закрыла лицо свое и шею вуалью и скорыми, но твердыми шагами воротилась в свои покои. Лицо ее горело страстным волнением. В эту же ночь она написала собственной рукою некоторые решения и распоряжения на следующий день и вечер. Молодая королева сделалась в этот один час несколькими годами старше. Если бы она могла взглянуть в комнату флигеля, она бы увидела, что коварная женщина поймала ее в свои сети. Монахиня Рафаэла дель Патрочинио, которая так долго лежала неподвижно и с таким искусством и ловкостью сыграла роль ясновидящей, повернулась, наконец, на своей постели, покрытой матовым голубым светом, который еще увеличивал впечатление, произведенное на королеву. Когда она, наконец, сознала свое превосходство и великую победу, на ее прекрасном лице мелькнула адская улыбка. Графиня Генуэзская приподнялась на постели. Белая широкая одежда опустилась вдоль ее прекрасного тела, слегка обрисовывая ее пластичные формы. Когда она взглянула на себя, довольная улыбка показалась на ее обольстительно прекрасном лице. Ей теперь пришло в голову, что ее божественные формы и умение их ловко скрывать могут дать ей силу, которая сделает ее непобедимой, тем более что королева уже была в ее руках. Она распахнула белую одежду, чтобы убедиться, не ослабла ли ее красота и правы ли ее обожатели. Прекрасная графиня, осмотрев себя, созналась, что если бы она была мужчиной, то также была бы ослеплена красотой своего тела и не противостояла бы ему. Патер Фульдженчо вошел неслышно и стал молчаливо наблюдать за этим осмотром, который открыл ему все прелести роскошного тела прекрасной женщины. Глаза патера сверкали, как огненные искры. Еще одна минута, и благочестивый отец, забывшись, бросился бы, как разъяренный тигр, на дивную графиню генуэзскую, чтобы утолить страсть, кипевшую в каждой его жиле. Всегда верно рассчитывавшая, Айя с холодной улыбкой посмотрела на патера, который стоял у порога бледный и взволнованный. «Позовите в мой кабинет, благочестивый брат, мужчину в коротком черном плаще и с рыжей бородой», — сказала она. «Мне нужно еще ночью с ним переговорить. Вы удивлены?»